Глава 11. Только опускаясь на сиденье автомобиля, ощутил, что в самом деле устал просто смертельно. Но если учесть, сколько двигался, то вообще побил свой рекорд. По дороге не выдержал, остановился на заправке и взял 3 больших бутерброда с жареным мясом и пластиковый стакан кофе эспрессо. Там же сожрал и 2 бутера, а потом указал автомобилю путь к дому и уже спокойнее и с удовольствием сожрал 3-й, смутно удивляясь, что утолил всего лишь голод. А вот аппетит жрал бы еще за меня и того парня. Похоже, исхудавший и ослабевший организм, ощутив передышку, начал судорожно восстанавливаться, чтобы к новой напасти хоть немного запасти мяса, а то и жира на пузе. К дому подкатил в момент, когда на дисплее появилось кукольное личико Катеньки. «Навигатор показывает», — сообщила она щебечущим голоском. «Ты уже дома?» «Только подъехал», — ответил я. «Захожу в подъезд». «Ой», — сказала она обрадованно, — «а я со службы. Через 6 минут проскочу мимо твоего дома. У тебя что-то поесть найдется? Умираю с голоду». «Будет», — ответил я обрадованно. «Ох и нажремся!» Она счастливо пискнула. «Еще как!» Кухонный комбайн принял набор команд с некоторым удивлением. «Редко когда балую сложными заказами. Пришлось подключить даже принтер для изготовления недостающих компонентов». Но к тому времени, как домофон засек подъезжающий к стоянке автомобиль Катеньки и поспешно доложил мне таким тоном, словно поймал газдеповского шпиона, на кухне дважды пропикало, сообщая, что первые 2 блюда готовы. «Прекрасно», — ответил я бодро. «Держать в готовности, температуру снизить, но не отключать». Она подбежала к входной двери дома, легкая, как молодой козленок. Дверь приглашающе распахнулась, вызвав сияющую улыбку на ее разрумянившемся лице. Той же улыбкой промчалась через холл и успела вскочить в уже заполненный лифт, но с ее весом перегруза точно не будет. Я выждал чуть и вышел на лестничную площадку. А там, едва двери лифта распахнулись, Катенька со счастливым визгом ринулась ко мне. Чувствую, хочется повиснуть, как мартышки на дереве, но, увы, я такой, что если на меня сядет ворона, упаду под ее тяжестью. Во всяком случае, еще вчера-позавчера был именно таким. «Пойдем скорее», — сказал я, обнимая ее с нежностью. «Сам умираю с голода». Она перед дверью моей квартиры шумно втянула в себя воздух обеими ноздрями. «Ого, какой запах! У тебя под дверью щель?» Я потянул на себя за ручку. Катенька с ликующим визгом ринулась в комнату навстречу одуряющим ароматам со стороны кухни. «Голод в самом деле терзает мне внутренности». Я торопливо открыл духовку. Катенька, дрожащими от ликования лапками, начала торопливо таскать на стол жареную курицу, ломти запеченной баранины, а я резал хлеб и забрасывал ломтики в тостер. Она быстрее любой белки, в течение пары секунд все разложила по тарелкам, со счастливым писком ухватила нож и вилку и моментально вонзила то и другое в коричневое пузо жареной курицы, расчленяя, кромсая, разделяя на строго правильные по науке ломти. «Ну что?» — нявкнула она. «На перегонки?» «Угу», — промычал я, уже с куском нежнейшей курятины во рту. «Не удавись только!» Ест она в самом деле быстро, часто-часто двигая челюстями. У меня так не получается. Я то ли медлительнее, то ли сказываются размеры. Ну не может экскаватор соревноваться по скорости с газонокосилкой. У меня и челюсти ходят основательно, захватывая и перемалывая добычи вдвое больше. Потом лопали рыбу и сыры. Я чувствовал, как голод постепенно отступает, а взамен приходит давно забытое ощущение силы и бодрости. Кофейный аппарат уверенным писком доложил, что кофе смолол и воду вскипятил. Дольше ждать нельзя, а то остынет, а размолотые зерна пропитаются сыростью. Ага. Вот так за 2 секунды и пропитаются напрочь, даже плесенью покроются. 2 большие, сказал я, и даже моему воробушку большую, только ему с молоком. Если со вчерашнего дня остались сливки, то со сливками. Она вскинулась. Со сливками? Почему это со сливками? Я и так толстая. Ты хочешь, чтобы я стала безобразной? А, ладно, давай со сливками. И 3 ложки сахара. Нет, 4. Мы молча и с наслаждением выдули по большой чашке крепкого кофе. Наши вкусы сходятся даже в этом. Потом она спохватилась. Ох, я даже руки не помыла. Ничего не убирай, я все сама. И унеслась в ванную комнату. А я, естественно, тут же взялся убирать со стола. Мы всегда стараемся сделать хоть что-то за любимых, обрадовать, пусть по мелочи. На стене сам по себе врубился громадный дисплей. Он настроен только на экстренные новости. Замелькали кадры морских кораблей, взрывы. Затем взволнованный ведущий сообщил трагическим голосом, что в Персидском заливе исламисты халифата потопили второй за этот год американский корабль. Удалось спастись на берег только 270 морякам, в том числе выбрались 80 морпехов. Однако исламисты, хотя американские военнослужащие тут же сдались в плен, зверски и демонстративно расстреляли всех до единого. «Вопреки обыкновению», — прокричал диктор, «объяснение этому вопиющему поступку дал не уполномоченный халифата, а один из аккредитованных при штабе халифата журналистов. Свое лицо он скрыл под черным платком. Но, судя по выговору, это кто-то из русских, влившихся в ряды этой террористической организации. Слушайте, что он сказал». Он остался в кадре, а в окошке появилась фигура человека в черном балахоне, что давно стал эстетикой халифата. Голос зазвучал громко и со сдерживаемой яростью. «А что вы ждали? Это не мобилизованные на войну солдаты. И они по своей воле участвуют в войнах. Но эти все контрактники воюют за большие деньги. Могли найти мирную работу в своей стране или в чужой, но предпочли взять оружие и пойти убивать. Подчеркиваю, прошлую мировую в плен не брали так называемых парашютистов, а также партизан. Так вот и эти люди пришли сюда по своей воле, чтобы убивать местных жителей». Кто-то начал было важным голосом. «Но международные конвенции?» Человек в маске сказал резко. «Конвенции принимаются под диктовку той страны, что послала эти корабли против нас. Против вас воюет коалиция стран». «Бросьте», — отрезал человек в маске. «Все вы знаете, что там за коалиция. Но мы соблюдаем более высокие конвенции, которые заповедовал нам Всевышний через величайших пророков Моисея, Иисуса и Мухаммада». На заднем фоне было видно толпу в черном. Звука нет, но видно, как все вскидывают руки с автоматами Калашникова. Я подумал хитро, что халифатовцы объясняют свои действия просто и доходчиво. Это понятно любому простому человеку, в какой бы стране тот ни находился. Вообще-то обычно, когда просто и доходчиво, это неверно. Но в данном случае верно хотя бы в том, что заповеди, изложенные в Библии, а затем в Коране, конечно же, весомее ухищрений юристов, умело подгоняющих законы под потребности находящегося у власти правительства. В душевой утихла струя бьющей воды. Катюша выскочила чистенькая и свеженькая, вся сияющая и вымытая, но увидела голую столешницу и горку помытой посуды. Завопила звонким голосом. «Ты что наделал? После тебя все равно перемывать надо, только государственную воду переводишь». «Не визжи», — сказал я добродушно. «У меня уши ультразвук не воспринимают». «Я на тебя не визжу», — возразила она возмущенно. «Я на тебя пищу». Я остановился в восторге. Она просто великолепна в своем пищащем гневе и попыталась отшатнуться, когда я сгреб в объятия и начал целовать с той страстью, как целуют младенца, с трудом удерживаясь, чтобы не грызануть за нежную розовую попку. «Ты чего?» — пропищала она. «Люблю тебя», — ответил я искренне. «Ты самое лучшее, что есть у меня и вообще на свете». Она чуть отстранилась, посмотрела снизу вверх, как мартышка на дереве, но гордо и независимо. «Почему это я у тебя? Это ты у меня?» «Собственница», — сказал я с укором, но и с одобрением тоже. «Сильная женщина!» Очень хотелось взять ее на руки и отнести в постель. Но пока что рисковать не стоит. Могу опозориться. Едва стул поднимаю. И она, извернувшись в моих руках, сама потащила меня к кровати и умело уложила там, гордо подбоченилась, любуясь делом своих рук и дизайнерским умением. «Все-таки съездил на работу?» — поинтересовалась она с неодобрением. «И пробыл там долго?» «Не совсем», — ответил я. «У нас крупная кража. Всех выгнали, все помещения опечатали. Меня допрашивали как свидетеля и даже как наиболее подозреваемого». Она охнула. «В полиции?» «И даже в полицейской машине», — ответил я. «Сейчас я тебе ее покажу». Она помогла дотянуться до моих штанов на стуле. Я вытащил из кармана мобильник и перекинул на стенной дисплей фотографии старшей детективщицы Ингрид. Там она почти в полный рост. Катенька с почтительным ужасом уставилась на широкие плечи суперменши. «Ого, какие мышцы!» «Это в одежде», — ответил я. «Представляешь, какая без этой майки? Бицепсы, трицепсы, дельты, прямые, косые, широчайшие. А на животе, как уже догадываешься, кубики. Думаю, даже не классические 6, а все 8». Она зябко повела узкими покатыми плечиками. «Жуть! Это не женщина?» «Чудовище!» — согласился я. «Не думал, что я такой старомодный, но когда смотрю на нее, во мне сразу вздыбливается шерсть доминанта. Только мужчина должен быть самцом, а не женщина». Она пискнула. «А мы, женщина, разве против? Доминант должен нас спасать, беречь, кормить, чесать и гладить. А мы за это будем ему мурлыкать». Я снова прижал ее в порыве нежности. «Солнышко ты мое крохотное!» Она легла рядом и прильнула ко мне всем телом.